Глава 40. Следствие сфокусировалось на сотрудниках, работавших в «Зеленых дубах» в то время, когда Кейт исчезла. Новый свидетель, Курт, показал, что Кейт пошла за кем-то в служебный коридор, поэтому были подняты кадровые документы, по компьютеру проверены фамилии на предмет прошлых правонарушений, а кое-кому и постучались в дверь. Парень незадачливых полицейских достал соопрос Курта-старшего. Беседа оказалась бесплодной, как и предупреждала Пат. Гевин с самого начала заинтересовал следствие. За ним числился ряд правонарушений в молодости, но давних и потому не помешавших взять его на работу охранником. Был период, когда подростком и в ранней юности он пристрастился залезать в чужие дома. Не воровал, ничего не портил, просто ему нравилось побывать в чужом жилище, посмотреть, что и как. Что существеннее, в день после исчезновения Кейт он отсутствовал на работе, не спросив разрешения. Когда Тереза увидела его, волосы у нее на затылке встали дыбом. Так бывало всегда в минуты прозрения. Перед тем, как его допросить, она просмотрела видео, которое он снимал в служебных коридорах. Она взяла кассету с собой и смотрела дома. Дергающаяся камера двигалась по серым коридорам. Иногда слышалось дыхание Гевина, иногда его отрывочный комментарий, но по большей части только звук его шагов по цементному полу. Экран затягивал Терезу. Это были уже не бетонные коридоры. Ее как будто водили по внутренностям громадного организма, и шаги были словно бы ее, и она не имела власти над тем, куда они ее ведут. Съемка кончилась, экран заполнила рябь, а она продолжала остекленело смотреть на телевизор. Вспомнилось время, когда ей и Кейт было 10 лет. Теперь ей казалось, что тогда они горели, как солнце, столько света и энергии, что никто не мог их погасить. Отсутствующим взглядом она смотрела на смутные формы, возникавшие на сером экране, и думала о том, что это она угасла. Она угасала годами. Кейт же, как звезда, могла погаснуть давным-давно, но мерцающий ее свет все еще доходил до Терезы, все еще вел ее. Она задумалась, может быть, минут на 20, как вдруг вместо ряби на экране побежали полосы, и из снега возникла картина, снова служебный коридор. Но на этот раз перед камерой, в каком-то неведомом углу, был сам Гевин. Он лежал на полу, прижавшись щекой к цементу, и остановившимся взглядом смотрел на что-то впереди. Тереза со слезами на глазах наблюдала за ним и понимала, что нашла Кейт. Глава 41. Я и раньше чувствовал на себе ее взгляд. Я к этому не привык. Всю жизнь я сам наблюдал за другими. За мной никто не наблюдал. Чувствовал спиной ее взгляд и знал, что она сидит где-то позади меня. Я не знал, кто она и чего ей надо, но знал, что она выбрала меня. Я, кажется, никогда не думал так же, как другие люди. Еще ребенком, вечно не в ладу со всеми остальными. В школе трудно было жить. Наблюдение как раз такой пример. Ты слышишь разговоры о том, что жертву подкараулили, или об охраннике и дичи. Я на это смотрю не так. Когда за кем-то наблюдаешь, ты не властен над тем, куда он идет. Они могут делать, что хотят, а ты можешь только стоять в тени и смотреть. Тут чувство бессилия. Но когда за тобой кто-то наблюдает, тут ты хозяин положения, ты идешь, а не за тобой. За вами когда-нибудь так наблюдали? Вы знаете, что при этом чувствуешь? Она как будто все время была рядом. Я сидел у игровой площадки и смотрел на детей. Бывало, смотрел на них часами. Никому это не мешало. Пройдет немного времени, и я чувствую на себе ее взгляд.